Глава 10. Лужский рубеж. 12 августа 1941 года. Решив, что выждал достаточно, и добравшаяся до окопов пехота с минуты на минуту захватит позиции, и значит, помощь окажется им в самый раз, Раус бросил вперед все, что у него оставалось. 8 легких танков и десяток бронетранспортеров с пехотой, пристроившихся следом за ними. БТРы, долбя из передних пулеметов, шли клином вдоль дороги. Соваться на перепаханную советскими и немецкими минами и снарядами землю водители не рисковали, боясь застрять. Учитывая, что на ходу оставался всего один БТ, шансы доползти до линии траншей к этому времени, уже наверняка захваченных штурмовыми группами, и окончательно завладеть переправой, у немцев на сей раз имелись. По крайней мере, так казалось полковнику. Разумеется, как уже было до того, он снова ошибся. Прежде чем гитлеровцам удалось подбить маневрирующий в предполье перед мостом БТ-7, последний уничтожил 3 тихоходных чеха, влепив каждому по бронебойному. Одному в переднюю проекцию, 2 другим в борт. Но на этом удача закончилась. Фашистская болванка разворотила ходовую по правому борту, превратив танк в неподвижную мишень. Покидать машину экипаж не стал, ведя огонь с места до последнего. Танкистам удалось сжечь вместе с пехотинцами один из бронетранспортеров и разворотить двигатель другому. Когда полыхнул бензин из раскуроченного бака, выпрыгнуть из охваченного огнем десантного отсека успели лишь 3. Добить дымящего искореженным капотом подранку уже не успели. Прямое попадание в корму от подобравшегося с фланга ЛТ-35 мгновенно превратило боевую машину в высокий огненный факел. «Ваську спалили, сволочи!» Не отрываясь от липкого от пота налобника прицела, скрипнул зубами Серышев. «Ну, сейчас помянем боевого товарища!» «Степа, чего возишься? Выстрел давай!» Под рукой сочно клацнул затвор орудия. «Готово, командир!» «Вот и у меня тоже», — буркнул себе под нос Василий, фиксируя прицельную марку на корпусе фашистского танка, на несколько секунд сбросившего скорость, чтобы объехать оставленную артснарядом воронку. «Получай, гад!» «Бум!» Несколько сотен метров, разделявших стоящий в неглубоком окопе БТ и вражеский танк, бронебойный преодолел за считанные мгновения. Промахнуться младший лейтенант не мог. Короткий высверк попадания почти по центру лобового листа, подскочившая на погоне башня, из-под которой на долю секунды выметнулось полотно чистого белого пламени, подброшенные ударной волной крышки обоих люков и командирского и мехвода, жирный черный дым вспыхнувшего топлива. Есть! Горит, сволочь! Вражеский снаряд ударил в невысокий отцепной бруствер перед танком. По башенной броне заколотили комья земли и осколки. Немец, похоже, стрелял осколочным. Нащупал гад. Еще и оптику пылью запорошило, чтоб его. Теперь кто быстрее наведется, с места-то им никак не тронуться. Младлей завертел маховик поворота, пытаясь успеть обнаружить излишне меткого противника первого. Ага, вот и он. Маневрирует, тяжело переваливаясь по полю метрах в 100. Но сейчас получишь ответку, падла. Снова лязг затвора и тухлая кордитная вонь, лезущая в ноздри. Угольник прицельной марки не спеша наползает на проекцию вражеского танка. Панорама обильно запорошена землей, но целиться можно. Да и как ее очистишь? Не вылезать же под пули. Еще чуть-чуть. Все, готово. Огонь! Выстрел. Привычный толчок отдачи, едва слышный сквозь шлемофон звон, выброшенный казенником гильзы. «Промазал, блин!» Светлячок донного трассера проходит буквально в считанных сантиметрах от противника. Бронебойный втыкается в грунт где-то позади него, подкидывая невысокий фонтан из выдранных глинистых комьев и клочьев дерна. «Ох, как же не вовремя ты в сторону-то вильнул!» Ведь верный был прицел. Словно почувствовал вражина. Ладно, сейчас исправим. Степа, выстрел! Скорее! Удар попавшего в башню снаряда сотряс корпус бетушки, сбрасывая Серушева со своего места. Орудие со скрежетом вывернуло под явно непредусмотренным конструкцией углом. Массивный казенник впечатался в бок, под плотной тканью комбеза что-то хрустнуло, отдаваясь короткой злой болью, от которой на миг потемнело в глазах и стало трудно дышать. В наушниках ТПУ раздался страшный вскрик заряжающего, тут же и оборвавшийся, перешедший в какое-то жуткое бульканье. Пробив 15-миллиметровую броню, вражеская болванка своротила на бок пушку и практически разорвала тело башнера пополам, после чего выбила кусок перегородки МТО и на излете повредила двигатель. К привычному тяжелому духу горячего масла, солярки и кордита немедленно присоединился запах свежего дыма. Солярный бензин мгновенно не вспыхнет, но уж коль разгорится, выбираться наружу надо вот что, да поскорее. Последняя мысль показалась младшему лейтенанту наиболее важной. Несколько долгих секунд Василий пытался осмыслить, о чем он, собственно, только что подумал, мысли в голове, внезапно ставшей тяжелой, словно чугунный котел, и одновременно легкой, как первомайский воздушный шарик, ворочались с трудом. Двигаться и вообще что-либо делать не хотелось просто отчаянно. Но Серышев все же заставил себя приподняться, оттолкнувшись руками от пола боевого отделения. Ладони скользили по чего-то ставшему липким металлу. Едкий дым, которого внутри танка с каждым мгновением становилось все больше и больше, резал глаза и перехватывал дыхание. Зачем-то подтормошив то, что совсем недавно было боевым товарищем, башнером Степкой Ивановым, Младлей, судорожно перхая и почти теряя сознание от боли в сломанных ребрах, пополз в сторону переднего люка. Скользкие от чужой крови пальцы нащупали рукоятку замка, толкнули квадратную бронезаслонку, марая светлую краску черно-алыми разводами. Безрезультатно. Верхняя половинка люка не сдвинулась с места ни на сантиметр. Вокруг немного посветлело. По внутренней поверхности брони судорожно замельтешили оранжевые всполохи, и затянутый пропотевшим комбинезоном спине стало жарко. Разбитый двигатель все-таки загорелся. «Не открывается. Заклинило, видать», — мелькнула паническая мысль. Впрочем, особого страха не было. Полученная контузия как могла защищала разум хозяина. Ну да и хрен с ним. Главное, не зря погиб. Вон сколько фашистов сегодня на тот свет спровадил. Нет, точно не зря. А ребята за нас со Степкой отомстят. И в этот момент крышка люка внезапно откинулась, звучно скрижетнув петлями, и в светлом, аж немного ослепило привыкшие к полутьме глаза, прямоугольники показалось чумазое лицо механика-водителя. Сильные руки подхватили Серышева под мышки, рванули на себя. «А ну-ка, сдавай, командир, подмогни мне!» «Да ты хоть ногами, что ли, отталкивайся! Тут чай не дверь, а вроде как люк!» «Эх, бедолага! Вот так, молодцом! Еще давай!» «Почти вытянул!» Последним, что еще успел осознать, прежде чем надолго провалиться в беспамятство, командир роты легких танков, младший лейтенант Василий Серышев, был вливающийся в обожженный легкий чистый воздух и затянутая пеленой дыма синее небо над головой, и расплывающееся, будто глядишь сквозь слой воды, озабоченно хмурое лицо склонившегося над ним мехвода. Затем он потерял сознание, очнувшись уже только в госпитале следующим утром. А по мосту уже шли, ревя моторами, присланные комбригом на помощь легкие Т-26, сходу вступая в бой. Последние вражеские танки, которых к тому моменту осталось лишь 4 штуки, спалили сразу. Затем расстреляли, словно в тире, удирающие на максимальной скорости бронетранспортеры. До спасительного поворота дороги кое-как доковыляли лишь 2 штуки. При этом экипажи боевых машин даже не попытались принять обратно под защиту бронепехотинцев, которым пришлось отступать на своих двоих. Учитывая плотность ружейно-пулеметного огня, частые выстрелы минометов и танковых пушек, удалось это немногим. Затем танки разделились и двинулись вдоль окопов в сторону опушки, добивая из пулеметов и давя гусеницами остатки штурмовых групп. Большая часть личного состава 2-го батальона 4-го пехотного полка так и осталась в предполье перед рекой. А вот 6-я рота 114-го полка полегла практически в полном составе еще в первых атаках. Убитых, вероятнее всего, было не столь много, гораздо больше раненых, но эвакуировать их с поля боя никто не собирался. Гитлеровцы просто не представляли, что русские позволили бы им это. Кто мог, перевязывался самостоятельно и потихоньку отползал. Некоторые при этом даже помогали комрадам. Остальным же оставалось лишь бесцельно звать на помощь санитаров. Последняя атака кампфгрупп «Раус», переставшей существовать практически в полном составе, завершилась. Атаковать полковнику Эрхарду Раусу больше было просто нечем. Оставалось дожидаться подхода передовых подразделений танковой дивизии. Убедившись, что наступление противника отбито, 26-е заняли оборону перед мостом. Т-28 с заклинившей башней своим ходом уполз на восточный берег. Перед этим танкисты перегрузили неизрасходованные боеприпасы в два остающихся на позиции танка. Второй средний, тот, что лишился хода после попадания в двигатель, подполковник Латышев после недолгих колебаний решил оставить на месте. Вести огонь он по-прежнему мог. А 76-миллиметровая пушка в обороне лишней точно не будет. Отправили в тылы раненых. С той стороны моста уже дожидался знакомый автобус и несколько полуторок. Последние уцелевшие 45-ки в количестве 2 штук окопали позади линии окопов уже не столько в качестве ПТО, сколько просто для огневой поддержки. Зато за мостом развернули 2 полнокровные батареи 82-миллиметровых минометов, весьма неплохо зарекомендовавших себя в недавнем бою. Боезапас для гаубиц Кобрин распорядился беречь до самого крайнего случая. А вот мин к батальонным БМ-37 пока что имелось в достатке, да и сил для того, чтобы вовремя утащить в тыл 70-килограммовый миномет, много не нужно. Хоть на автомашине, хоть руками расчетов. После того первого в его жизни тренажера он вообще откровенно полюбил это простое, но чрезвычайно эффективное, особенно при грамотном использовании, оружие. А пользоваться ими наводчики умеют, доказали уже. Выручили тогда, помогут и сейчас. Все-таки со скорострельностью миномета никакая пушка не сравнится. Даже с учетом визуального контроля выхода из ствола предыдущей мины перед заряжанием следующей. Предохранителей от повторного заряжания пока еще нет, насколько помнил Сергей, они появятся несколько позже. Да и дальнобойность впечатляющая. Больше 3 километров. Эх, были бы у них корректировщики в тылу, можно было еще в прошлый раз Гера Оберста куда серьезнее потрепать. А то отвел за поворот своей бронекоробки и все, спрятался. Но не срослось. Хотя он и без того нормально по сусалам огреб. Надолго запомнит. Жаль, уцелел. Ничего, война долгая. Глядишь, еще получит свое. По крайней мере, генерала он в ближайшее время точно вряд ли получит. Да и командующим 4-й танковой армией в 43-м вовсе не факт, что станет. Адольф вполне может ему лугу и не простить. Для обеих сторон настало не слишком долгое, то ли до наступления темноты, то ли до рассвета, передышка. Лужский рубеж, село Ястребино, военный аэродром, 12 августа 1941 года. На полевом аэродроме, расположенном в километре от небольшого, всего в 35 дворов села, царило оживление. Бойцы БАО, вручную откатив приземлившиеся истребители под прикрытие крайних деревьев лесной опушки, пополняли боекомплект, заправляли машины топливом и маслом. Техники копались в движках, проверяя, все ли в порядке. Потрепанный трехосный БЗ-35, некогда выкрашенный в уставный зеленый цвет, а ныне грязно-пятнистый, с местами начисто съеденной бензином краской, поочередно объезжал самолеты. Беззлобно матерясь, баошники торопливо тянули раздаточные шланги, заливая в баки положенные 200 литров горючего, после чего заправщик, тарахтя изношенным мотором и тяжело переваливаясь на неровностях грунта, переезжал к следующему самолету. Пилоты же, устроившись на расстеленном на вытоптанной траве брезенте, перекусывали сухпайком, обмениваясь впечатлениями. Поговорить было о чем. Все ж таки не каждый день удается за считанные минуты завалить аж 3 бомбардировщика и всерьез подранить 4-й, не потеряв при этом ни одной машины. Да что там не потеряв? Несмотря на плотный заградительный огонь, на фюзеляжах и плоскостях юрких ишачков техники не нашли ни одной пулевой отметины. Вообще ни одной. Эх, вот так бы да в каждом вылете. Неслышно подошедший КамАЗК несколько секунд слушал веселый треп подчиненных, затем тяжело вздохнул и откашлялся, привлекая внимание. Летчики торопливо вскочили на ноги, приветствуя командира. «Товарищи пилоты, только что звонили из штаба дивизии. Полковник Лукьянин выражает вам благодарность за проявленный героизм и прочую...» Капитан Антифеев неожиданно сбился с официального тона, закончив вовсе не так, как собирался. Ну, не мастак он речуги двигать, что ж тут поделать. Его дело в небе летать, да немца на землю ссаживать, а не всякое такое. Для умных слов вон, товарищ политрук имеется. Короче, мужики, комдив нам большое спасибо передает и напоминает, чтобы не расслаблялись. «Так разве ж мы расслабляемся?» — захлопал белесами ресницами Младлей Гурко, командир второго звена. «Расслабляться — это когда по 100 грамм можно тяпнуть да на боковую, а тут просто прием пищи в виде сухого пайка». «Я не о том», — отрезал КамАЗК, не поддержав шутку, хотя обычно вовсе не был против побалагурить с подчиненными. «Но чё застыли? Вольно? Присаживайтесь». Опустившись на краешек брезента, капитан продолжил. «Товарищ комдив считает, что немцы нам этого разгрома могут и не простить. Прилететь с ответным, так сказать, визитом, потому по аэродрому попусту не шляться, проверить маскировку машин и быть готовыми немедленно подняться в воздух. Зенитчики наши, ну тут вы сами все понимаете, серьезного сопротивления они со своими максимками немцу оказать не сумеют. 4 ствола — штука, конечно, скорострельная, но против бронированного «Юнкерса» играет слабо. Так что быть готовыми, одним словом, понятно?» «Так точно!» — нестройно отрапортовали пилоты, обмениваясь многозначительными взглядами. «Вот и ладно. Я у себя». КамАЗК поднялся на ноги, машинально отряхивая с галифе налипшие травинки. «Товарищ капитан, а как оно там?» «Вообще?» — не сдержался Гурко. «Ну, у моста, в смысле?» «Пока держится. Говорят, фашистов наколотили. Жуть!» — наконец позволил себе улыбнуться Антифеев. «Так ведь еще идут гады!» — подал голос старший сержант Арзунян, переглянувшись с товарищами. «Я утром на разведку летал, видел? Целая дивизия к реке прет. То ли сегодня ночью, то ли завтра к рассвету будут у Луги. Сдержат ли?» «Товарищ полковник знает, что делает», — мотнул головой КамАЗК. «Значит, сдержат. А мы поможем. Все, заканчивайте прием пищи и отдыхать. А немцы? Ну, те, которые мстить нам станут». «Может, станут, а может и нет», — пожал плечами капитан. «Прилетят, так встретим. Так встретим, что надолго запомнят. Боеприпасы и топливо обещали только завтра к обеду подвести, потому до этого времени растягиваем, что имеем, не увлекаясь, так сказать». «А 153-й? Когда наши чаечки в бой-то пойдут? Могли бы и подмагнуть в случае чего. Из них истребитель ничуть не хуже. Так и стоят заправленные чуть не с самого утра. Еще и контейнеры с зажигательными ампулами под крылья подвесили. А зачем, так никто и не объяснил. Мужики маются, тоже в бой хотят». «Когда команда придет, тогда и в бой. А пока ждать», — буркнул Антифеев, поскольку ответа на последний вопрос просто не знал. Впрочем, сам он от чего-то ни секунды не сомневался, что оная команда обязательно поступит, Уж больно товарищ комдив от чего-то заинтересовался этими самыми H2KS. Все, довольно языками чесать. Отдыхайте, товарищи пилоты, пока возможность имеется. Лужский рубеж, село Ивановское, 12 августа 1941 года, поздний вечер. Кобрин устало помассировал переносицу, с трудом подавив зевок. Взглянул на наручные часы. Половина одиннадцатого, вернее, уже без 23. Ого! Быстро время летит. А ведь этот кажущийся бесконечным день начался для него с рассветом, можно сказать, затемно. Да и Лукьянин перед переносом сознания успел отдохнуть не больше 2-3 часов, что просто не могло не сказаться на его организме. И технологии далекого будущего, какими бы продвинутыми они ни были, тут ничем не помогут. Многодневная усталость, накопленная организмом реципиента, никуда не денется, разве что будет на время придавлена разумом донора. А спал комдив последние несколько дней лишь урывками. Зато потом, когда устанет и донор, станет еще тяжелее. Находись Сергей сейчас в своем времени, ни секунды не раздумывая, воспользовался бы стимуляторами из штатной автоматической аптечки. Правда, и отходняк от применения боевой химии весьма жестокий. Но на пару суток про усталость забыл бы напрочь. Но, увы, чего нет, того нет. С этим делом у предков сложно, вернее, никак. Для снятия стресса исключительно алкоголь. Вот только этого нам ни в коем случае не нужно, лишь хуже станет. «Вы бы отдохнули, Дмитрий Акимович», — негромко произнес начштаба, заметив состояние командира. «Уж который день на взводе, спите совсем ничего». «Я серьезно, товарищ полковник, настаиваю, можно так сказать. Завтра...» — Марусов на миг замялся, подбирая подходящее слово. «Большой день, сложный. Мы уж тут дальше сами управимся». «Отдохну, Анатолий Петрович, честное слово. Вот только еще разок по всем пунктам пробежимся и на боковую. Больно не хочется что-то важное упустить. Сами же знаете, как оно бывает. Порой самая несерьезная мелочь может всю картину испортить. Вот вы пока передохните немного, а мы с товарищами командирами эти самые мелочи и поищем», — усмехнулся подполковник. «Добро, уговорили. Больше не спорю». Кобрин нашел взглядом скучающего под стеной адъютанта. «Кость, распорядись насчет умыться. А то видишь, как твоего командира усиленно на отдых отправляют. Выпихивают, можно сказать». Присутствующие в штабе командиры сдержанно засмеялись. Сдержанно, поскольку раньше комдив Лукьянин подобным образом не шутил. Впрочем, всерьез обращать на подобное внимание никто не стал, даже вымотавшийся с эвакуацией местных и проверкой территории особист. Других хлопот хватало выше крыши, как товарищ полковник недавно сказал. «Только сначала вы мне, Анатолий Петрович, еще раз обрисуете текущую обстановку и наши ближайшие планы касательно моста из завтрашнего немецкого наступления. Не удивляйтесь, иногда полезно, когда твой же собственный план озвучивают, так сказать, со стороны. Вот я и послушаю. Кратко». «Так точно», — по-уставному ответил начштаба, бросив быстрый взгляд на часы. «Итак, на данный момент, а именно на 22 часа 41 минуту, мост находится в наших руках. Противник отступил, периодически ведет беспокоящий огонь и регулярно запускает в сторону реки осветительные ракеты. Примерно каждые 5-7 минут, как по часам. Попыток атаки или диверсионных вылазок не зафиксировано. С нашей стороны проведена эвакуация раненых и подбитой, но ремонтопригодной техники. Отправлена помощь в составе стрелкового взвода при 3 станковых пулеметах с боезапасом на час боя. Еще до роты бойцов скрытно расположились в траншеях восточного берега, себя ничем не выдают. Все обеспечены гранатами, в том числе противотанковыми, и бутылками с зажигательной смесью. В лесу, по обе стороны шоссе Поречье и Ивановское, также скрытно размещены огневые заслоны, усиленные ручными пулеметами. Так что ситуация с прорывом вражеских штурмовых или диверсионных групп больше не повторится. К сожалению, противопехотных мин больше нет. Все ушло на минирование берега в районе разведанных бродов. Дальше. Согласно данным ближней разведки, передовые части танковой дивизии подойдут к реке не раньше 4 часов утра. Соответственно, наступление начнется ориентировочно в районе 6, с рассветом. Сдерживать наступление противника в зависимости от задействованных сил планируется не более часа, добиваясь, чтобы он твердо уверился в том, что мы ни в коем случае не собирались отступать. Но ему удалось вытеснить нас за реку. Вторая линия обороны пропускает через себя отходящие войска и держится до того момента, когда противник начнет форсирование Луги, после чего планово отходит к Ивановскому под прикрытием огнями наметных батарей. В этот момент саперы производят подрыв моста либо вместе с вражеской техникой, либо раньше, в случае попытки противника снять или обезвредить заряды. Следом снимаются с позиции минометчики. Непосредственно после уничтожения переправы в районе Поречья наших войск не остается, только дозоры в лесу и в районе заминированных бродов. После чего начинается вторая фаза операции, докончил за подполковника Сергей. Достаточно, Анатолий Петрович. Когда рванем мост, фрицам понадобится как минимум несколько часов для наведения понтонов, а поскольку мы не собираемся спокойно за этим наблюдать, а наоборот станем всячески препятствовать, полагаю, раньше обеда они точно не переправятся. Возможно, что и позже, что дает нам еще некоторое время для подготовки плацдарма к глухой обороне. Поскольку, повторюсь, отступать мы не вправе ни на метр, хотя велика Россия, а некуда нам отступать, как в старину говорилось. Пусть за нашей спиной и не Москва, а Ленинград. Но чем грозит окружение и блокада этого города, вы сами прекрасно понимаете. Да и вам свои выкладки приводил. Потому стоять будем насмерть до последнего. От наших диверсантов никаких сообщений не поступало? Никак нет. Да и рано еще. Они ведь на своих двоих идут. Скорее всего, к ночи или к утру на немецкие тылы выйдут. Но радисты слушают обе волны, и основную, и аварийную, так что не пропустят. Если придет что-то важное, сообщать немедленно, будите в любое время. Хотя вы правы, до утра они вряд ли что-то важное разведают, разве что пощиплют фрица немного, покуда он еще не шибко пуганный. Добро, товарищи командиры, действуем согласно плану. Спокойной ночи никому не желаю, поскольку спокойной она точно быть не может. Все свободны, товарищи.